Том 37, глава 8, тюремный регион, только посмотрите на него, улыбнулся Цзинин, заперт в клетке и до сих пор не убежал. Нин внимательно осмотрел пылающую клетку, надеясь найти способ вскрыть ее. А что я должен был делать? Мне некуда было идти или бежать. У меня не было выбора, кроме как спрятаться здесь. Лорд секты беспомощно рассмеялся. Я, может быть, и в ловушке, но, по крайней мере, выживу. Это довольно забавно, я не погиб. А Архонт Шелковый Снег умер. Черный Север, ты просто невероятен. Ты фактически заставил его совершить самоубийство. Аватар лорда секты был во дворце Огромное Небо. Таким образом, как только Архонт погиб, аватар Нина известил его аватар о том, что произошло. Нин усмехнулся. Не меня хвали. Это случилось главным образом благодаря моему голему. Умение командовать големом такой силы также свидетельствует о твоей силе. Почему у меня нет такого голема? Архонт Шелковый Снег прожил столько лет, но и у него не было такого голема. Почему? Почему у тебя есть? Потому что ты сильный, сказал лорд секты, продолжая сидеть в позе лотоса внутри своей пламенной клетки. Нин приобрел этого голема у Даоса Синего Камня. Именно из-за того, что Нин прошел путь до Омега-Меча, Даос Синий Камень был готов передать ему такого невероятно мощного голема в обмен на его знания. Да, это действительно было связано с силой Нина. Сила была необходима для приобретения любых сокровищ. Если вы сами недостаточно сильны, и вам повезло наткнуться на сокровища невероятной силы, вы быстро их проиграете кому-то другому. Все бесконечные территории гудят о том, что Архонт Шелковый Снег умер. Прошло много времени с тех пор, как погибали лорды священных городов, взволнованно сказал лорд секты. Я поскорее хочу рассказать всем на бесконечных территориях о том, что это ты заставил его покончить с собой. Забудь об этом. Что действительно важно сейчас, так это вытащить тебя из ловушки до того, как произойдет что-нибудь неожиданное. Нин продолжил внимательно осматривать клетку лорда секты. Есть идеи? Лорд секты горел от нетерпения. Не будь таким нетерпеливым. Нин осмотрел клетку, анализируя ее. Выглядела она довольно обыденно, и в нее было легко войти, но выхода не было. Даже гегемоны не смогли бы сбежать из этой клетки. Лорд секты бросился туда, потому что он ничего не знал об этом. Архонт же жил очень долго и знал, что наиболее опасными частями царства нефритового пламени были его тюрьмы, и поэтому он не смел последовать за лордом секты внутрь. «Эта клетка – часть чрезвычайно большой формации», – медленно сказал Нин. «Я чувствую некоторые ее колебания в воздухе. Подожди, я пойду взгляну на некоторые другие части». Свист. Нин улетел вдаль, следуя за пространственной рябью, а оттепель последовал за ним. «Будь осторожен, я не тороплюсь, у меня много времени, не позволяя себе попасть в ловушку», — громко крикнул лорд секты. Он знал, насколько опасно царство нефритового пламени, и беспокоился о безопасности Нина. Нин последовал за волнами и вскоре достиг другой пылающей воздушной клетки. Это была совершенно пуста. Свист, свист. Нин продолжал двигаться, следуя за волнами. Вскоре он столкнулся с еще одной клеткой. Все клетки были сформированы из пламени, они были разбросаны по всей области беспорядочным и хаотичным образом. Однако они, казалось, были связаны друг с другом невидимыми нитями. А, Нин прищурился. Пылающая воздушная клетка впереди была лишена всякой жизни, но в ней было несколько волшебных сокровищ. Там был огромный топор, комплект доспехов, мир имения и другие сокровища. Топор был с двойным лезвием, и на его лезвиях был свет молнии. Он излучал ауру силы, которая была просто шокирующей. Это, должно быть, было сокровище Вселенной. Сокровище Вселенной, только императоры могут завладеть сокровищами Вселенной. Если император оказался здесь в ловушке во время войны рассвета, он все же должен был остаться в живых, размышлял Нин. Возможно, какие-то из культиваторов были пойманы в ловушку здесь, во время войны, и были убиты десятой волной. Но у ситхов не было возможности собрать их сокровища. Предположение Нина было верным. После того, как достаточное количество культиваторов было поймано в ловушку в нескольких пылающих клетках в царстве нефритового пламени, ситхи активировали одну волну, чтобы уничтожить их всех за один раз. Потом они проходили сквозь клетки и собирали все сокровища за один раз. Однако, когда царство нефритового пламени было атаковано, отчаявшиеся ситхи решили выпустить одну последнюю волну перед смертью. Сокровища мертвых культиваторов, естественно, оставались в клетках. Тот, кто атаковал царство нефритового пламени, был возвышенным атархом. Кому-то вроде Атарха медленно пробираться через одну тюремную камеру за другой, добывая сокровища, было неинтересно. Для Атархов такие сокровища представляли минимальный интерес, и этот, в частности, поспешил на другое поле битвы. Нин провел целый день, осматривая весь тюремный регион. Тюремный район состоял из множества пламенных клеток, которые были сгруппированы вместе, как звезды в ночном небе. Все клетки были связаны вместе, как часть одной массивной и невероятно глубокой формации, которая была разделена на 7 основных областей. Каждая из 7 областей имела чрезвычайно большие ячейки в центре, 3 из которых были полностью разрушены. В результате тюрьма в целом больше не могла спровоцировать 10-ю волну. На что это похоже? Просил лорд секты сразу, как только Нин подлетел к нему. Некоторые клетки в тюремной зоне были повреждены, а 3 из 7 основных клеток были уничтожены. Нин взглянул на лорда секты. Однако клетка, в которой ты находишься, абсолютно цела. Я не думаю, что даже гегемон сможет прорваться сквозь нее с помощью грубой силы. Что касается поиска ее недостатков, я пока не смог ничего найти. Эта тюремная формация просто слишком сложна. 9-я пыль был изумлен и подавлен. Дай мне немного времени. Обязательно найдется способ вытащить тебя наружу. Даже его исконный двойник, сидящий на каменном возвышении Атарха во втором зале поместья Лазурный Цветок, сосредоточил свои усилия на поиске решения. Черный Север, только не торопись, ничего страшного. Лорд секты улыбнулся. Сначала он мало что знал о царстве нефритового пламени, но после того, как его аватар встретился с аватаром Нина, он узнал от Нина довольно подробную информацию о царстве нефритового пламени. Только теперь он понял, насколько ужасен тюремный регион и насколько опасно его положение. Как ты сам сказал, даже если бы гегемон Яркий Берег и другие гегемоны пришли, не факт, что они смогли бы проникнуть в тюрьму. Это место использовалось для заключения культиваторов во время войны рассвета, сказал лорд секты. Не мучай себя, я не против посидеть здесь в ловушке. Если будет шанс, я просто потренируюсь здесь, а затем начну свое слияние Дао. Если мне это удастся, я стану гегемоном с бесконечной продолжительностью жизни. У меня будет достаточно времени, чтобы медленно поработать над этой ловушкой. Рано или поздно у меня все получится, утешал Нина лорд секты. Основные компоненты тюремного региона были разрушены. Эта камера может быть и не повреждена, но все же есть шанс взломать ее. Нин стиснул зубы. Он, конечно, не хотел, чтобы лорд секты остался здесь до самого слияния Дао. Время текло, шел один день за другим. Нин провел в безмолвной медитации в общей сложности 9 дней, но у него до сих пор не возникло никаких идей. «Хозяин», — внезапно заговорил защитник, — «в царстве нефритового пламени есть еще одно место, которое может помочь тебе разблокировать эту камеру». «Какое место?» Нин был в восторге. «Веди меня туда немедленно. Следуй за мной, хозяин». Он сразу же повел его за собой. Множество камер в тюремном регионе были разбросаны случайным образом, а 7 основных были расположены в странном порядке в 7 разных местах. 3 из них были полностью уничтожены. Оттепель вел Нина в самый центральный район камер. «Хозяин». Оттепель указал вперед на пустое место. «Меня однажды пригласили туда вместе с моим хозяином, Ситхом. Мы вошли в специальное пространство вон там, где ситхи контролировали все королевство нефритового пламени. Управляли всем царством нефритового пламени». Нин был восхищен. «Да, я должен был понять это раньше. Учитывая, насколько этот регион обширный и сколько в нем пламенных проходов и камер, здесь должен быть центральный механизм. Оттепель – это тот регион? Я не уверен. Он должен быть вон там, в радиусе 300 метров. Я последовал за своим хозяином внутрь, а когда мы вошли в этот регион, я почувствовал, как пространство обернулось вокруг меня. Мы сразу же очутились внутри». «О!» – Нин медленно кивнул, полетел к этому региону, внимательно осматривая его. Свист. Его тело внезапно раскололось на бесчисленные осколки, когда он принял свою бестеневую форму и принялся настраиваться на местные волны. А, в конце концов, есть некоторые недостатки. Нин быстро обнаружил следы волн и их странную частоту. Его бестеневая форма была способна слиться с ними и настроиться на них. «Проснись». Нин взмахнул пальцем, заставив полосу света меча прорвать эту область силой. Пространственный разрыв появился перед ним. Том 37, глава 9. Союз 16 королевских спселенных Цзинин и Оттепель вошли в пространственный разрыв. Они прошли его насквозь и достигли запечатанной зоны измерения. Эта запечатанная зона покрывала площадь всего в 30 тысяч метров. Внутри нее возвышался огромный черный алтарь. Нин и Оттепель спустились на черный алтарь. «Хозяин», — сказал защитник, — «ситхи использовали это место, чтобы управлять всем царством нефритового пламени. Каждая его часть находилась под их контролем». «О!» — Нин накинул взглядом регион. Черный алтарь был довольно большим, размером с огромную площадь. Его поверхность была покрыта очень сложными и изумительными винообразными линиями, которые соединились, сформировав огромный цветок в полном расцвете, окруженный пылающим пламенем. Рисунок пламени постоянно менялся, и казалось, что он ни разу не повторил ранее использовавшийся рисунок. Нин был заинтригован этим. «Это схема формации», — тихо пробормотал Нин. «Пламя, окружающее самый внешний слой, обозначает пути, которыми можно выйти из царства нефритового пламени. Пути постоянно меняются и никогда не повторяются. Если вы не сможете найти выход, вы навсегда останетесь в ловушке. Вот почему так легко туда войти, но так трудно выйти. Лепестки, они представляют собой бесчисленные пылающие проходы. Они заполнены различными ловушками и механизмами, которыми, вероятно, можно управлять с помощью этой диаграммы формации. Что касается тычинок, я смутно различаю 7 цветов, которые должны представлять бесчисленные камеры 7 тюрем этого места. Чтобы попытаться спасти лорда секты, Нин провел довольно много времени, детально изучая тюрьмы этого места. Таким образом, как только он увидел диаграмму формации, он сразу понял, что она собой представляет. «Хозяин, это будет тебе полезно?» «В общем-то, да, но эта диаграмма формации слишком сложна. Кажется, тут еще есть некоторые тайны Дао огня, но она также содержит и тайны Дао пространства. Она объединяет два Дао вместе, но это вторично. Что действительно важно, так это то, что она предполагает чрезвычайно высокий уровень владения Дао формацией». Нин покачал головой. «Проблема в том, что диаграмма основана на уникальных знаниях Дао формаций, которые известны только ситхам. Они полностью отличаются от тех, которые мы, культиваторы, используем». Все было чрезвычайно странно. Просто глядя на формации, Нин мог чувствовать темную, липкую ауру, нацеленную на него, и создающую ауру неконтролируемого страха. Это была ужасающая формация, способная развязать десятую волну. По правде говоря, даже ситхам пришлось полагаться на специальные методы, чтобы установить контроль над этой диаграммой, и контролирующий тоже не слишком в ней разбирался. Проблема была в том, что Нин не знал этих специальных методов контроля. Это означало, что он должен был по-настоящему понять их, а затем разблокировать, а дальше будет так же трудно. «Если я хочу спасти девятую пыль, я должен освоить эту схему формаций», — тихо сказал Нин. Ранее Нин уже полностью обыскал камеры. Он чувствовал, что тюремные формации были слишком сложными. Он никак не мог понять, с какой стороны подступиться. Все было будто окутано туманом. Теперь схема, управляющая всем, была перед ним, и он был в состоянии подробно ее изучить, но она только внушала ему еще большее отчаяние. Тюремный регион. Нин уставился на тычинку тюремного района, все больше осознавая, насколько все сложно. Нин покачал головой, затем уставился на пламя, мерцавшие в самой внешней области гигантской диаграммы. Языки пламени представляли собой выходы из царства нефритового пламени. Глаза Нина вдруг внезапно загорелись. Эти языки пламени. В глазах Нина померк свет, когда он вспомнил о том, что видел раньше. В первом дворце поместья лазурный цветок аватар пробужденный собрал бесчисленные приемы как цивилизации культиваторов, так и цивилизации ситхов. Нин запомнил все эти приемы, и один из приемов ситхов, который был обновлен атархом пробужденным, включал в себя много различных формаций. Нин сразу понял, что эти языки пламени были просто записанными формациями. По правде говоря, схема формации семи пылающих адов была одной из самых секретных и скрытых схем формации всей расы ситхов. Не было никакой возможности раскрыть их внутренние секреты. Даже Атарх Пробужденный не смог получить подробную информацию об этом. Однако Атарх Пробужденный приобрел много других формаций ситхов, включая принадлежавшие к той же школе. Ах, Нин вдруг улыбнулся, обнажив свои жемчужно-белые зубы. Ха-ха-ха, проблеск надежды, когда уже надежда кажется потерянной. Нин быстро начал вспоминать детали той техники, которую он видел, Его исконный двойник занимался тем же. Спустя небольшой промежуток времени Нин смог полностью постичь технику и видеть сквозь крайний слой пламени, который покрывал всю огромную формацию. Вот так работают выходы. Нин небрежно взмахнул пальцем в сторону одного языка пламени. Пламя продолжало меняться и вращаться, но теперь все было под контролем Нина. Заморозить. Сила Нина вошла в диаграмму формации, и одной лишь мыслью пламя, которое свободно извивалось и искажалось, начало двигаться и изменяться в соответствии с пожеланиями Нина. Гул серия изображений начала появляться в пустом пространстве, окружающем Нина. Это были иллюзорные проекции от бесчисленных языков пламени, которые представляли внешний слой всего царства нефритового пламени, включая его тоннели. Все пламя крайнего слоя теперь находилось под полным контролем Нина, включая различные выходы. Пламя грохотало и гремело под контролем Нина, когда Нин пытался изменить его расположение. Ясно, что, хорошо разбираясь в самых внешних слоях пламени, можно было взять под контроль самые внешние формации, даже если специальные методы контроля не были изучены. Поздравляю, хозяин. Поздравляю тебя. Но я даже не близок к тому месту, где мне нужно быть. Я взял под контроль только самый внешний слой. Нин покачал головой. Я должен контролировать все, если я хочу спасти лорда секты. Эта диаграмма разделена на три части. Самый внешний слой – пламя, центральный слой – лепестки цветов, а тычинка в центре. Нин внимательно рассматривал диаграмму формации. Чем ближе к центру, тем сложнее нам будет. Эту крошечную цветочную тычинку будет труднее всего освоить. Как только я справлюсь с этим, под моим контролем будет вся формация. Сейчас я освоил самый внешний слой огня. Что до лепестков цветов? Нин посмотрел на лепестки, которые соответствовали бесчисленным пылающим проходам. Это явно будет намного сложнее. Нин нахмурился. Нин начал анализировать имеющиеся у него техники формации ситхов. Несмотря на то, что его исконному двойнику помогало каменное возвышение Атарха, и он мог невероятно быстро тренироваться, формация цветочных лепестков была явно в тысячи раз более сложной и глубокой, чем формация извивающегося пламени. Шел один день за другим. Исконный двойник Нина временно прекратил обучение Дао-воды, поскольку полностью сосредоточился на Дао-формации, особенно на его ветви, относящейся к диаграмме формации семи пылающих адов. На формацию этого цветочного лепестка у меня уйдет несколько сотен тысяч лет. Потратив некоторое время на нее, Нин начал понимать. Да, Атарх Пробужденный собрал много формаций ситхов, которые можно было сравнивать друг с другом. Да, Нин был талантлив и имел каменный помост Атарха, который позволял ему находиться в постоянном состоянии, подобном Праджня. Но ему все равно потребуются сотни тысяч лет, чтобы разобраться с этим. Тогда что же такое цветочная тычинка, которая представляет собой тюремный регион? Это настоящее ядро семи пылающих адов. Нин уставился на тычинку цветка в самом центре огромной, красивой цветущей цветочной формации перед собой. Только овладев этим, он сможет взять под контроль тюрьмы и спасти лорда секты. Спиральное пламя было легким. Формация лепестков была жесткой. Формация цветочных тычинок была самой трудной, настолько трудной, что Нин даже не мог оценить, сколько времени ему потребуется, чтобы справиться с ней. Один цикл хаоса, 10. Нин все еще не был уверен, будет ли этого достаточно. 7 пылающих адов, да. Нин закрыл глаза и начал медитировать. Идем пошагово. В то время как Нин фокусировался на обучении в Дао-формации ситхов, бесконечные территории оставались в смятении из-за смерти Архонта Шелкового Снега. Внутри Вечного Мира. Это было место, где жили и процветали бесчисленные расы, все они были крылатыми. Они парили в небесах, бесспорные лорды этого Вечного Мира. Свист. Фигура появилась из пространственного разрыва. Это был одетый в красный старец, от которого пошел дурманящий запах крови. Он охватил весь мир своим зловещим взглядом. «Золотой остров, мой старый друг!» — крикнул старейший в кровавой одежде, отправив поток божественной энергии, чтобы просканировать весь мир. А появилась полоса золотого света, которая превратилась в лысого пришельца с золотым мехом. Это был один из двух верховных лидеров Союза Дао Бесконечных Территорий, император Золотой Остров. Император создал этот вечный мир для членов своей расы, и его аватар постоянно находился здесь. Его аватар мог соединяться со множеством формаций, защищавших его дом. Поэтому единственными в бесконечных территориях, кто мог посметь бы создать здесь проблему, были только гегемоны. Кровавое облако. Император Золотой Остров нахмурился, взглянув на мужчину. Брат, Золотой Остров. Император Кровавое Облако улыбнулся, отчего стал выглядеть еще более диким, чем обычно. Я пришел, потому что есть кое-что, о чем я должен попросить тебя, брат Золотой Остров. Нужна моя помощь, усмехнулся император. Что, теперь, когда шелковый снег мертв, вы, императоры, не имеете лидера? Ты напуган и хочешь моей защиты? По правде говоря, император Золотой Остров не хотел заботиться об этих злых людях. Боюсь, ты думаешь, я бы испугался? Красный свет вспыхнул в глазах императора Кровавое Облако. Он зарычал. Я, Кровавое Облако, клянусь самой своей жизнью, что то, что я собираюсь сообщить, является чистой и неоспоримой правдой. Император Золотой Остров был поражен. Ты знаешь, как на самом деле умер шелковый снег и почему? Кровавое Облако бросил взгляд на императора. Я объясню подробно. И вот, император Кровавое Облако поведал ему всю историю от начала до конца. Значит, корабль теперь в руках Дао-Лорда Черного Севера. В глазах императора появилось удивление. Это правда? Но он сразу же осекся. Человек только что дал клятву жизненной силы. Так что у Шелкового Снега действительно был королевский корабль, а теперь он фактически перешел во владение Дао-Лорда Черного Севера. Последствия этого были просто слишком ошеломляющими. Королевский корабль, кто не был бы заинтригован этим, кто бы не сошел с ума, жаждая его получить. Все сокровища трех гегемонов королевской вселенной Огненный Дракон, вместе взятые, не стоили бы столько, сколько стоил такой корабль. Архонту Шелковому Снегу невероятно повезло приобрести его, и он был чрезвычайно сдержан. Это гарантировало, что никто об этом не узнает. Теперь, когда он был мертв, корабль попал в руки Цзинина. По правде говоря, причина, по которой он проиграл, заключалась в том, что он не смог избежать всех этих барьеров и ловушек. Зная, что его смерть была неизбежна, он решил рассказать об этом императору Кровавому Облаку. Император Золотой Остров, я хочу, чтобы ты передал эту информацию другим королевским вселенным, сказал император Кровавое Облако. Сделай эту информацию публичной. Ты, император нахмурился. Все, что тебе нужно сделать, это сделать ее публичной. Я верю, что все гегемоны и крупные державы обязательно прилетят к нам на максимальной скорости, не щадя затрат. Император Кровавое Облако улыбнулся, его глаза сияли безумием. Брат, Золотой Остров, мы, императоры, также являемся членами Союза Дао. Это должно помочь нам отправить эту информацию. Да, да, Золотой Остров кивнул. Как лидер Союза Дао, он обязан был следовать определенным правилам, установленным Союзом. Все императоры Союза Дао могут просить его отправлять сообщения от их имени. Я расскажу об этом всем 16 королевским вселенным нашего Союза, сказал император. Между прочим, Черный Север также является членом Союза Дао. Его я тоже уведомлю. Том 37, глава 10. Копалевский лорд-повелитель ветра. Очень далеко от королевской вселенной Огненный Дракон была еще одна вселенная, известная как Вселенная Скрытых Демонов. Здесь жили бесчисленные культиваторы. Цивилизации культиваторов процветали точно так же, как и во Вселенной Огненный Дракон. В королевстве Скрытых Демонов была особая звезда, известная как Черное Солнце. Черное Солнце было диаметром более миллиарда километров. Звезда была абсолютно черной. Кстати, она и назвалась Черным Солнцем. На самом деле это была военная машина, за которую ситхи когда-то заплатили баснословную цену, своей кровью и сокровищами. Она была гораздо ценнее любого королевского корабля. Когда ситхи проиграли войну Пассвита, эта огромная могучая военная машина попала в руки крупной фигуры, известной как Повелитель Ветра. Свист. Время от времени полоса света взлетала от поверхности Черного Солнца. Пространство на 10 миллиардов километров вокруг него находилось под невидимым давлением и барьерами. Это не позволяло никому использовать пространственные техники для телепортации через звезду. Полет был единственным вариантом. Свист. Полоса света врезалась в Черное Солнце, приземлившись на Землю и материализовавшись в Старейшего в Белом. Старейший в Белом поднял голову, взглянув на далекую горную вершину, где смутно виднелись несколько дворов. Он сделал шаг вперед. Его тело замерцало, и он мгновенно достиг подножия горы. Затем он обратился к странной каменной статуе животного. «Второй ученик, брат, пожалуйста, отправь сообщение. Я хочу встретиться с учителем». «Седьмой ученик, брат, ты вернулся?» Веки каменной статуи дернулись, донесся голос. «Я сейчас с учителем. Мы выпиваем вместе». Учитель только что сказал, что ты тоже можешь прийти». Старейший в белом улыбнулся. Только тогда он поднялся на гору и с большой скоростью рванул к ее вершине. Внутренние дворы были разбросаны по вершине этой горы. Это выглядело как обычная горная деревня смертных. Вскоре он достиг внутреннего двора на самом верху. В этот момент изнутри раздался голос: «Заходи внутрь, небесный свет». «Хорошо». Старейший в белом толкнул дверь и вошел внутрь. В этом тихом уединенном дворике стоял стол. За столом сидели двое. Один человек был старым, другой – молодым. У старика были взъерошенные волосы и грязная борода, и даже его брови выглядели довольно неопрятными и грязными. Что же касается юноши, то он был пухлым парнем, который одной рукой совал мясо в рот, а другой пил вино. Его лицо блестело от жира. «Учитель, второй ученик, брат», с уважением обратился к ним старейший в белом. Эти две непритязательные фигуры, небрежный старик и толстый ребенок, были на самом деле главными фигурами во всем королевстве скрытых демонов. Неряшливый старик был известным и внушающим благоговение человеком. Он был признан всеми главными силами Союза 16 королевских вселенных верховным лидером, повелителем ветра, хозяином Черного Солнца. Повелитель ветра был невероятно могущественным лордом этой вселенной. Во время войны рассвета он совершил много подвигов, полностью изменив ход событий. Он сумел пережить войну рассвета и выиграл для себя ужасающе разрушительную военную машину ситхов, известную как Черное Солнце. Принимая во внимание его силу, а также сокровища ситхов, которые у него теперь были, никто не осмеливался воспринимать его легкомысленно. Поэтому ему было дано первостепенное положение в Союзе 16 Вселенных. С точки зрения силы, он также был бесспорным первым номером в 16 Вселенных. Скорее всего, только атархи могли по-настоящему затмить его. Что касается пухлого малыша, он был единственным учеником Повелителя Ветра, которому также удалось стать гегемоном. Его даосское имя было Уи. Повелитель Ветра был возвышенной личностью, с множеством учеников, но единственным, кому удалось стать гегемоном, был ничем не примечательный Дао Лорд Уи, который все свое время изучал конструкции. Гегемон Уи, он не хотел сражаться за превосходство, поэтому он продолжал сопровождать своего хозяина здесь, живя простой и обыденной жизнью, проводя время, анализируя странные, загадочные артефакты и конструкции ситхов. К счастью, у Повелителя Ветра было много сокровищ, которые можно было изучать. После того, как они выиграли войну, Повелитель Ветра приобрел немало големов ситхов, и его ученик был одержим ими. Гегемон Уи был просто одержим големами, но гегемоном он стал благодаря Дао Огня. Это действительно сильно удивляло бесчисленных культиваторов. На самом деле, он даже не очень много сделал для подготовки к слиянию Дао. Однажды, когда он находился в уединенной медитации, работая над некоторыми частями големов, он просто преуспел в этом. Как сказал гегемон Уи, «У меня внезапно возникло ощущение, что я определенно преуспею в слиянии Дао, поэтому я решил попробовать, и это действительно сработало». Эти слова заставили бесчисленных культиваторов сойти с ума от зависти и отчаяния. «Седьмой ученик, брат, что такое?» – небрежно спросил гегемон Уи, выпивая. «А что должно случиться, второй ученик, брат? Разве я не могу просто соскучиться по тебе и по учителю?» – беспомощно промямлил старейший в белой одежде. «Ты, ух, ты приходишь только по делу», — хмыкнул гегемон Уи. Повелитель ветра воскликнул: «Проходи, небесный свет, садись, садись, поговорим». «Да, учитель». Только тогда старейший в белом сел и взял бокал вина. Присоединившись к своему учителю и старшему брату, он продолжил: «Учитель, я действительно здесь по делу. Ты просил меня присмотреть за союзом 16 королевских вселенных, так?» Двое сверлили его глазами. Оба они были фигурами чрезвычайно высокого уровня, которые не желали участвовать в мирских делах, и поэтому они позволяли людям с наиболее стойким характером, таким, как император Небесный Свет, управлять делами. Из королевской вселенной Огненный Дракон пришла новость о том, что кому-то, известному как Дао Лорд Черный Север, удалось приобрести королевский корабль, сказал старейший в белом. Королевский корабль? Что Повелитель Ветра, что гегемон Уи были удивлены. «Даже у меня нет королевского корабля. Откуда он у Дао Лорда?» Гегемон Уи вытаращил глаза. «Это правда? Три гегемона и множество древних императоров королевской вселенной Огненный Дракон просто собираются наблюдать и не заберут его себе?» Новости определенно достоверные. Они были переданы чрезвычайно могущественным императором, который дал клятву жизненной силы, что эта информация правдива, сказал старейший в белом. С Дай-Лордом Черным Севером нелегко иметь дело. Он может быть и Дай-Лорд, но он невероятно силен. Скорее всего, он стоит на самой вершине Союза Дай-Королевской Вселенной Огненный Дракон. Только Даос Синий Камень может стоять над ним. Предположительно, даже Архонт Шелковый Снег, один из восьми лордов священных городов, был вынужден совершить самоубийство из-за Черного Севера. Даже гегемонам будет очень трудно убить его. Он смог убить одного из владык священных городов, гегемон Уи был довольно сильно удивлен. «Да, лорд», — заговорил Повелитель Ветра, — «это может быть Омега-Даа». «Омега-Даа? Что такое Омега-Даа?» Оба ученика озадаченно посмотрели на своего учителя. «Я никогда не упоминал об этом раньше, потому что даже я лично не сталкивался с Да-Лордом, который разработал Омега-Даа», — сказал Повелитель Ветра. «Однако, когда я общался с Атархом, он однажды упомянул Омега-Даа». Повелитель Ветра вкратце объяснил, насколько грозными были Омега-Даа. Гегемон Уи и Император Небесный Свет были в шоке от услышанного. «Если Дай-Лорд Черный Север стал вторым после Даоса Синего Камня по силе, это значит, что он не только разработал Омега-Даа, но полагается еще и на другие вещи». Повелитель Ветра засмеялся. «Я не предполагал, что наш союз 16 королевских вселенных произведет такого гения. Информация уже распространилась. Учитель, ты уже одобрил правила 16 королевских вселенных. Поэтому послание, отправленное из вселенной Огненный Дракон, получили все 15 других вселенных. Вероятно, об этом знает даже альтернативная вселенная, которой ты управляешь», — сказал старейший в белом. «Я пришел поговорить с тобой и узнать, нужно ли нам вмешиваться. В конце концов, это королевский корабль». «Уи, тебе интересно это?» — спросил Повелитель Ветра. Уи покачал головой. «Я сосредоточен на исследовании големов. Что мне делать с кораблем? Кроме того, у тебя уже есть один, учитель. Если бы я захотел им воспользоваться, я бы просто одолжил твой. Правильно, ты, ленивая свинья». Повелитель Ветра рассмеялся. На самом деле ему даже нравилась эта назойливость его ученика. В прошлом Повелитель Ветра встречал много главных сил, и те, кому удавалось что-либо значить, часто были назойливы по своей природе. Тот факт, что этот ученик постоянно находился рядом с ним, говорил о том, что Повелитель Ветра относился к нему почти как к собственному ребенку. Если бы Уи захотел одолжить его корабль, он бы не отказался. «Учитель, что нам делать?» — спросил старейший в белом. «Нам не нужно вмешиваться. Все в Ахаос Вселенной циклично. Если он достаточно силен, чтобы сохранить корабль, он останется у него. А если нет, ему некого будет винить, кроме самого себя», — рассмеялся Повелитель Ветра. «Мастер, а что, если придут другие гегемоны или императоры и попросят тебя активировать Черное Солнце, чтобы отправить их в Королевскую Вселенную Огненный Дракон?» — внезапно спросил гегемон Уи. Путешествие из одной королевской вселенной к другой было чрезвычайно трудным. Обычно этим способом была медленная телепортация через Великую Тьму, что обычно занимало очень много времени. Лучшим вариантом было путешествовать на королевском корабле, но еще была прокладка пути с Верхлордом, который опирался на основные сущности вселенной. Это было даже быстрее, чем корабль, но это было чрезвычайно обременительно. Вообще говоря, сверхлорды не хотели этим заниматься. Да, сверхлорды могли работать немного медленнее и расходовать меньше энергии, но это делало путешествие более медленным, чем путешествие на корабле. Самым быстрым вариантом было полагаться на силу Черного Солнца, которая позволяла мгновенно телепортироваться из одной королевской вселенной в другую. Как только Черное Солнце было активировано, оно подключалось к очень далеким местам и, в течение чрезвычайно короткого промежутка времени, формировался пространственно-временный канал. Он позволял мгновенную телепортацию. Однако энергия, необходимая для активации Черного Солнца, была огромной. Стоимость ее была более чем достаточной, чтобы обанкротить и пустить по миру обычного гегемона. Черное Солнце имело и другие преимущества. Помимо возможности соединять две удаленных королевских вселенных поперечным каналом, оно могло также использоваться для запуска ужасающих атак. Это была действительно одна из самых смертоносных боевых машин ситхов. Из-за шанса получить корабль, у них будет много конкурентов, и они не обязательно его получат и потом. Не думаю, что найдется так много отважных людей, которые решатся попросить меня активировать Черное Солнце, — со смехом сказал Повелитель Ветра. Даже он сам редко активировал Черное Солнце. Со времени окончания Войны Рассвета оно оставалось запечатанным, и теперь редко раскрывала свою истинную силу. Информация мгновенно распространилась в королевской вселенной Огненный Дракон и по всем остальным 15 вселенным, и даже проникла в альтернативную вселенную. Все крупные силы были ошеломлены, узнав, что Дао-Лорд может быть таким могущественным, и все они жаждали получить корабль. Насколько сильным может быть Дао-Лорд? Я стал гегемоном бесчисленные годы назад. Неужели я не смогу справиться с Дао-Лордом? Эта информация быстро вывела многих гегемонов и нескольких императоров из уединения. Королевский корабль был просто слишком заманчивым объектом, а Дао-Лорды рассматривались как не представляющие угрозы фигуры. Том 37, глава 11. Скорое отправление. Территории Огромное Небо. Дворец Огромное Небо. Император Золотой Остров снова посетил это место, и аватар Цзинина и император Единое Небо пришли поприветствовать его лично. Черный Север, немедленно начал император Золотой Остров, мне стыдно говорить тебе об этом. Брат, Золотой Остров, пройди внутрь, да сядь, мы все потихоньку обсудим. Нин был довольно сильно удивлен, почему император Золотой Остров заявил, что смущен, прямо на пороге. Император Золотой Остров кивнул, повиновавшись. Нин и Единое Небо сопроводили его в уединенный боковой зал дворца Огромное Небо. Затем трое сели, и перед каждым из их на толе стояло немного хорошего вина. Аромат вина чувствовался во всем зале, но император Золотой Остров не собирался расслабляться. Он покачал головой и вздохнул. «Мне стыдно рассказывать тебе об этом, но только сегодня император Кровавое Облако разыскал меня». «Кровавое Облако?» – Нин нахмурился. Император Кровавое Облако определенно был основной опорой сил зла, оставленных Архонтом Шелковым Снегом. «Что, он хочет просить пощады?» – спросил Нин. «Вот здесь ты ошибся, Черный Север», – император покачал головой, – он не просил пощады. Вместо этого он рвался послать сообщение в другие вселенные через Союз Дао. Сообщение о том, что он знает, и к настоящему времени он, вероятно, пробился во все 16 королевских вселенных. 16 королевских вселенных, а зачем? Нин был озадачен. Это Великий Союз, который был первоначально создан и возглавлен королевским лордом-повелителем ветра. В нем состоят 16 ближайших вселенных, которые объединились, чтобы обеспечить стабильность, мир и поддержку в случае нападения внешних захватчиков. Мы можем уведомлять друг друга о различных опасностях или отправлять важную информацию. В тяжелые времена 16 вселенных объединятся и не будут бояться внешних сил. Повелитель Ветра был выбран в качестве первостепенного лидера всех 16 вселенных. Он был признан самым могущественным экспертом Союза 16 королевских вселенных. Королевский лорд-повелитель Ветра, Нин удивленно ахнул. Сильнейший в 16 вселенных, император Единое Небо тоже удивленно ахнул. Это означало, что он должен быть намного сильнее, чем даже гегемон Яркий Берег. Он контролирует альтернативную вселенную, он невероятно силен. Во время Войны Рассвета он проявил невероятные заслуги в битве и в итоге стал контролировать ужасающую военную машину ситхов, известную как Черное Солнце. Продолжил император Золотой Остров. Ладно, хватит о нем. Я здесь из-за того, что император Кровавое Облако дал указание Союзу Дао отправить сообщение. И это будет твоей головной болью, Черный Север. Нин и Единое Небо обменялись взглядами. Что он отправил? У Нина уже было плохое предчувствие. Император Кровавое Облако рассказал, что именно ты выследил Архонта Шелкового Снега, заставив его в конце концов покончить жизнь самоубийством, и что его королевский корабль теперь в твоих руках. Император Золотой Остров продолжил. Император Кровавое Облако попросил меня отправить эту информацию. Ты знаешь, Союз Дао, свободная структура, имеет всего несколько основных правил. Я не смог отвергнуть его просьбу. Даже если бы я отказался, он нашел бы множество других императоров, связанных с этими вселенными. Не нужно больше ничего объяснять, брат Золотой Остров. Я понимаю. Лицо Нина было напряженным. Дай мне время подумать. Да, тебе нужно обдумать все, согласился император Золотой Остров. Его взгляд был тяжелым. Информация уже разослана всем 16 королевским вселенным и в альтернативную вселенную, находящуюся под командованием Повелителя Ветра. Я беспокоюсь о том, что немало гегемонов и могущественных императоров поспешат в нашу вселенную и попытаются забрать у тебя корабль. Нин был погружен в раздумья. Мерзко. Мерзкий удар в спину. Архонт Шелковый Снег был жесток как со своими врагами, так и с самим собой. Он никогда не осмеливался бы раскрыть секрет о корабле до своей кончины. Так как же император Кровавое Облако узнал о корабле сразу после его смерти? Почему император Кровавое Облако узнал и о том, что Нин выследил Архонта и вынудил его покончить жизнь самоубийством? Как он мог знать даже незначительные детали? Кроме самого Нина, о них знал только покойный Архонт Шелковый Снег. Гадкий ход, Шелковый Снег, так вот где твой последний козырь и попытка убить меня? Нин медленно покачал головой. Ты рисковал своей жизнью, чтобы проникнуть в королевство Нефритового Пламени, и все с целью втянуть меня внутрь и убить. И ты даже продумал последний запасной план, чтобы использовать корабль и убить меня, если сам не сможешь. Император Единое Небо и император Золотой Остров оба смотрели на Нина в ожидании. Черный Север, почему бы тебе не отказаться от корабля? Император Единое Небо не мог не заговорить об этом. Отказаться? Нин покачал головой. Если я продам корабль, у меня все равно будет огромное количество сокровищ. Эти сокровища будут продолжать привлекать жадные глаза множества крупных фигур. Тогда не проси никаких сокровищ. Просто отдай его в подарок, сказал император Единое Небо. Да почему я должен отдавать свои сокровища? Нин покачал головой, с холодной улыбкой на губах и леденящим блеском в глазах. Затем он посмотрел на императора Золотого Острова. Брат Золотой Остров, есть кое-что, о чем я хочу тебя попросить. Просто скажи мне, что тебе нужно. Император Золотой Остров чувствовал себя немного смущенным, но он ничего не мог поделать. Правила Союза Даа были одинаковыми для всех. Кроме того, немало императоров были связаны с внешним миром. Многие из них проводили свое время в странствиях и приключениях, но держали свои аватары дома. Таким образом, было очень просто попросить этих императоров распространить информацию. Не было никакой возможности остановить это, поэтому император Золотой Остров не стал нарушать законы Союза Даа. Как ты знаешь, я всегда мечтал обратить вспять пространство-время, чтобы оживить моего Даа-компаньона. Нин улыбнулся. Теперь, когда у меня есть этот корабль, я хочу использовать его, попросить Атарха помочь мне. Попросить Атарха? Император Золотой Остров и император Единое Небо были шокированы. Они оба слышали об Атархах, но их не видело даже большинство гегемонов. Хорошо, император Золотой Остров согласился. Это хорошее решение. Если твои сокровища попадут в руки Атарха, никто не сможет их забрать. Но Черный Север, я должен предупредить тебя, Союз Даа может только помочь отправить сообщение Атархам как можно скорее. Но мы не знаем, как Атархи его воспримут. Для Атархов королевские корабли могут быть хорошими игрушками, но не факт, что они согласятся пойти на все ради корабля. Они примут твое предложение только, если посчитают, что восстанавливают вселенскую справедливость. Я понимаю, Нин кивнул. Атархи были на вершине власти среди культиваторов. Они были способны с легкостью создавать даже другие вселенные. Когда ситхи были побеждены, атархи получили бесчисленные военные трофеи. А это было не так, на их уровне власти эти сокровища на самом деле не имели для них особого значения. Они не были совсем безразличны к более слабым культиваторам, но они не могли просто помочь всем, кто просил их о помощи. Это было бы невозможно. Таким образом, атархи руководствовались простым принципом. Если вы хотите их помощи, вы должны заплатить соответствующую цену, несмотря на то, что сокровища их особо не заботили. Хорошо, я сейчас отправлю сообщение, сказал император Золотой Остров. Я извещу тебя, когда будет ответ. Хорошо. Нин почувствовал волнение в груди. Он просил об одолжении Атарха. Услуга за королевский корабль, придет ли Атарх? Весть быстро достигла территории Повелителя Ветра. Он обладал выдающимся статусом. Он был единственным во всем союзе 16 королевских вселенных, который мог связаться с Атархом. Он хочет использовать королевский корабль, чтобы попросить Атарха возродить его Даа-компаньона. Да, лорд Черный Север такой романтик. Повелитель Ветра рассмеялся, когда услышал новость, затем сразу же отправил сообщение. Далекая область Великой Тьмы. В пустоте космического пространства была огромная треугольная область с серией ослепительно красивых дворцов по центру. Каждый из них излучал золотистые блики. В самом центре был особенно возвышающийся дворец, величайший из всех. Хозяин, молодой человек в лазурном одеянии, излучавший ауру вечности, почтительно мялся за пределами комнаты дворца. В частной комнате сидел лысый старик в черной одежде, у которого на макушке росла пара внушительных антенн. Взгляд его золотистых глаз был сфокусирован на круглом сером шаре, размером с череп, и на бесчисленных рунах и узорах, которыми он был покрыт. Антенны-усики шевелились над головой лысого старика, но его глаза были полны возбуждения. Он осторожно протянул руку, чтобы коснуться серого шара, заставив его мгновенно изменить бесчисленные узоры и создать ауру. Все еще неправильно. Лысый старик покачал головой, затем протянул пепельно-белую правую руку, снова постучав по шару, и вернул его в состояние покоя. «Хозяин!» — снова раздался голос. «Синьор, ты мне мешаешь!» Только теперь старик заметил его. Королевский лорд-повелитель ветра сообщил, что некто по имени Дао Лорд Черный Север их королевской вселенной Огненный Дракон хочет предложить тебе королевский корабль. Взамен он просит обратить вспять пространство-время, чтобы возродить своего Дао-компаньона, с уважением сказал человек в лазурной мантии. Еще один влюбленный, кивнул лысый старик. Хорошо, хорошо, понял. Не беспокой меня больше, я скоро отправлюсь туда. Скоро? Юноша за дверью тихо пробормотал. Хозяин, в последний раз, когда ты сказал, что скоро уйдешь, ты ушел через 600 циклов хаоса. Антенны лысого старика мгновенно скрутились от смущения и раздражения. Ты еще издеваться надо мной будешь, мальчишка. На этот раз это действительно скоро. Я почти закончил восстанавливать это сокровище. Нужно еще поработать. Как только я закончу его ремонтировать, я отправлюсь в путь. Не беспокой меня, пока я не закончу это дело. Хорошо. Юноше в лазурной одежде не оставалось ничего другого, кроме как уйти, а затем отправить этот ответ своему доброму другу, королевскому лорду-повелителю ветра. Том 37, глава 12. Сопровождаемый после отправки сообщения Цзинина император Золотой остров не спешил уходить. Он продолжал пребывать во дворце Огромное небо, как он хотел дождаться ответа от Арха. Через полдня этот ответ пришел. Черный Север. Император немедленно разыскал Нина. Нин сидел молча на вершине горы. Когда он увидел, что к нему летит император Золотой остров, он занервничал. «У нас есть ответ», — свист. Император Золотой остров присел на вершину горы рядом с ним. «У нас есть ответ». С тех пор, как закончилась война с ситхами, стало трудно найти атархов, и практически никто из гегемонов не знает, где они находятся. Нам пришлось положиться на королевского лорда-повелителя ветра и его экстраординарный статус. Он добился многого во время войны рассвета и является единственным человеком в альянсе 16 королевских вселенных, кто может связаться с атархами, но на этот раз он смог связаться только с атархом Титаном. Атарх Титан, Нин сгорал от нетерпения. Все атархи были трансцендентными фигурами. После войны атарх Балинь создал вечную расу, а затем исчез. Атарх Пробужденный был еще более загадочной фигурой. Он бродил по всей хаос-вселенной, а затем бесследно исчез. Только благодаря встрече Нина с ним в поместье Лазурный Цветок он узнал, что Атарх Пробужденный погиб, избрав форму самоубийства. Связаться с Атархом было нелегким делом. Другие атархи слишком много странствуют. Только Атарх Титан часто проводит время в своем имении. Предположительно, Атарх Титан проводит все свое время, анализируя цивилизацию ситхов, поэтому найти его проще остальных. Когда нам нужен Атарх для чего-то, он, тот, с кем нам обычно удается связаться, объяснил император Золотой остров. Атарх согласился, спросил Нин. Атарх Титан принял сообщение. Он сказал, что скоро придет. Император Золотой остров задумчиво смотрел вдаль. Скоро. Нин был переполнен радостью. Не уверен. В прошлый раз он сказал то же самое, но задержался на более 600 циклов хаоса, сказал император Золотой остров. Но я в нем уверен. Нам повезло, что Атарх вообще согласился помочь. Мы не можем требовать, чтобы он пришел сюда немедленно. Нин опустил глаза. Ты только что сказал 600, к тому времени он, вероятно, уже давно будет мертв. Продолжительность в жизни Дао Лордов была только 108 циклов хаоса. Королевский лорд-повелитель ветра попросил императора Юэсиня немного понадоедать ему. Император Золотой остров покачал головой. Атарх Титан пообещал, что на этот раз он действительно придет очень скоро. Он очень близок к тому, чтобы закончить некоторые восстановительные работы с сокровищем ситхов. Нин ощутил беспомощность. Когда наступит это очень скоро? Хорошо, я понимаю. У меня нет выбора, кроме как ждать. Королевский лорд-повелитель ветра сказал, что он сделает все возможное, чтобы связаться с другим атархом. Но пока он не смог найти никого, сказал император Золотой остров. Помоги мне передать благодарность повелителю ветра, — попросил Нин. Его сердце действительно было исполнено благодарности, ведь между ним и главным экспертом Союза 16 Королевских Вселенных не было никаких отношений, человеку ничего не было нужно от него. То, что он так усердно просил за Нина, уже было проявлением доброй воли. Нин ощутил смесь нервозности, волнения и разочарования. Такой эмоциональный коктейль он испытывал редко. Это было просто слишком важно для него. Оживление его жены было его величайшим желанием. «Атарх Титан знает, что ты да, лорд. Вероятно, он не задержится слишком долго», — утешительно сказал император Золотой Остров. «Хорошо», — Нин кивнул. «Он уже сделал все, что мог. Надеюсь, Атарх Титан действительно скоро прибудет. Теперь мне нужно беспокоиться о том, как я буду иметь дело с гегемонами и крупными фигурами, которые придут из других королевских вселенных. Нин ни за что не отдал бы свой корабль этим посторонним. Королевская вселенная скрытых демонов. Черное солнце. Три фигуры стояли на пустынной равнине. Одним из них был пухлый юноша, император Уе. Два других человека также были крупными фигурами. Уе, ты слишком жадный. Это всего лишь поездка в королевскую вселенную Огненный дракон. Почему так много просишь? Один из них был худым стариком, кожа которого была покрыта лазурной чешуей. Он говорил несчастным голосом, глядя на своего товарища, высокого мускулистого человека, с двумя черными крыльями на спине. «Я должен не только отправить тебя туда, но и вернуть обратно». Гегемон Уи уставился на него. «Это путешествие туда и обратно. Но почему ты настаиваешь на тройной стоимости для гегемонов?» Тощий старик продолжал обиженно ворчать. «Как я могу относиться ко всем одинаково? Все вы отправляетесь в королевскую вселенную Огненный дракон, чтобы сражаться за корабль, верно? У гегемонов, естественно, гораздо больше шансов, чем у всех других императоров». Гегемон Уи улыбнулся. «Лазурный демон, хватит об этом. Ты не должен считать расходы. Ты даже не являешься подданным королевской вселенной скрытых демонов. Ты просто мимо проезжал. Это единственная причина, почему у тебя появилась такая возможность, и тебе просто повезло оказаться в первой группе людей, которых я отправляю. Это означает, что ты будешь в числе первых, кто туда доберется». Свист, свист. Две полосы света летели к ним издалека. «Спешите!» — крикнул гегемон Уе. «Мы ждем вас двоих. Уе, я не могу поверить, что ты просишь такую сумму, учитывая давность нашей с тобой дружбы», произнес трехглазый старик в золотой одежде, который был одной из двух фигур, подлетевших к ним. «Либо плати, либо ищи способ действовать самостоятельно», — пробормотал гегемон Уе. «У меня довольно редко есть шанс заработать немного денег в этой вселенной, так что прекратите стонать». Гегемон Уе часто использовал возможности своего хозяина и големов, чтобы заработать денег, но на этот раз он хотел заработать больше сокровищ, чем обычно. Вот почему он позаимствовал королевский корабль своего учителя, предлагая помощь в отправке людей, но требуя за это высокую цену. Он назначил гегемонам одну цену, а всем остальным императорам – другую. «Владыка Рассвета, тот факт, что мы оба, подданные вселенной скрытых демонов, означает, что ты будешь в первой группе людей, достигших королевской вселенной Огненный дракон. Просто тихо отпразднуй свою удачу. Хорошо, теперь, когда все здесь, нам пора». Гегемон Уи взмахнул рукой, повел гегемона лазурного демона, гегемона владыку Рассвета и двух других императоров в свой корабль. Затем он покинул королевскую вселенную скрытых демонов и начал движение в бесконечной великой тьме. Единственными, кто захотел принять участие в этой экспедиции из королевской вселенной скрытых демонов, оказались гегемон владыка Рассвета и два императора. Что касается гегемона лазурного демона, он был странствующим гегемоном, который проходил мимо этой вселенной. Обязанность гегемона Уи заключалась в том, чтобы просто служить проводником. Было три партии людей, которых он собирался доставить. Некоторые королевские вселенные были рядом, в то время как другие находились далеко. С первой партией он должен был совершить обходной путь на пути к королевской вселенной Огненный дракон. Нужно было пройти через две другие близлежащие области и подобрать еще несколько человек. Таким образом, он доставит в общей сложности три мощных фигуры в королевскую вселенную Огненный дракон. Чтобы забрать вторую партию, Он покинет королевскую вселенную огненный дракон и совершит круговое путешествие, в результате чего основные силы еще трех королевских вселенных переместятся в королевскую вселенную огненный дракон. В третьей партии он сможет перевести основные силы из двух самых далеких вселенных. В общей было охвачено 8 королевских вселенных. Он отвечал только за 8 вселенных, потому что другой человек тоже зарабатывал на этом. В союзе 16 королевских вселенных был еще один человек, известный как Гегемон Туманное Солнце, который также имел королевский корабль и делал то же самое, что и он. С учетом своего местоположения они поделили 16 королевских вселенных пополам. Одна сторона отвечала за 8, другая отвечала за 7. Для гегемонов была назначена одна цена, в то время как другим императорам была назначена другая цена. С людей в первой партии взималась более высокая цена, а у тех, кто уходил позже, была скидка. Тем не менее, разница не была слишком большой. Все они знали, что, поскольку Да-Лорд Черный Север смог заставить Архонта умереть, будет нелегко заставить его отказаться от королевского корабля. Звездное море ужаса. Царство нефритового пламени. В центре контроля пространственного тоннеля. Нин продолжал сидеть в позе лотоса в воздухе над алтарем, глядя вниз на диаграммы формации. Что, Гегемон Уе и Гегемон Туманное Солнце управляют королевскими кораблями и несут ответственность за переправу людей? Нин медленно кивнул. Интересно, кто из гегемонов и крупных фигур в конечном итоге вмешается? Некоторая информация оставалась в высшей степени конфиденциальной. Очевидно, что эти крупные фигуры хотели сохранить как можно больше информации в секрете, чтобы застать его врасплох. 15 королевских вселенных и альтернативная вселенная, молча подумал Нин, сколько же фигур примут участие в общей сложности. К настоящему времени он многому научился у императора Золотого острова. Слухи говорят, что даже сторонние гегемоны примут участие, и не один. Другие слухи говорили о том, что никто из посторонних не собирался принимать участие. Третьи слухи говорили о том, что к нему придут 3 гегемона и 4 императора из королевской вселенной обители ветра. Нужно понимать, что в этой вселенной было всего 4 гегемона. Это означало, что придет большинство ее экспертов. Ходили всевозможные слухи, некоторые правдивые, некоторые ложные. Это оказывало давление на Нина. «Мне нужно освоить формацию лепестков цветка как можно скорее. К тому времени я смогу контролировать бесчисленные пылающие тоннели и использовать их против своих врагов». Нин смотрел вниз, его бессмертная энергия вливалась в диаграмму формации. Она заставляла лепестки цветка гигантской формации светиться, и открывала проекции бесчисленных пылающих тоннелей в воздухе вокруг него. Каждая проекция пламенного тоннеля казалась чрезвычайно реалистичной. Все они были наполнены бесчисленными ловушками и механизмами. Я должен выяснить, как победить механизмы контроля, если я хочу взять под контроль ловушки. Нин покачал головой. За последние несколько дней он едва смог добиться некоторого прогресса. Он смог заставить весь регион проявиться в воздухе вокруг него. Тем не менее, он был не в состоянии контролировать что-либо. Том 37, глава 13. Контроль шел день за днем. Исконный двойник Цзинина пребывал в поместье «Лазурный цветок». Он использовал каменный помост Татарха, чтобы яростно медитировать над различными техниками, которые принадлежали той же школе, что и формация семи пылающих адов. 10 лет, 100 лет, 1000 лет. В мгновение ока прошло более 9000 лет. Ха-ха. Нин в белом, сидящий в позе лотоса в воздухе над гигантской диаграммой формации семи пылающих адов, громко рассмеялся, поднявшись на ноги. На его лице был восторг. Бессмертная энергия вырвалась из его тела, перетекла в диаграмму формации и потекла к цветочным лепесткам. Бум, бум, бум. Проекции бесчисленных пылающих тоннелей снова появились в воздухе вокруг него. Каждый тоннель был тонким, как прядь шелка, и каждая прядь была заполнена бесчисленными механизмами и ловушками. По правде говоря, Нин мог ясно видеть их все невооруженным глазом, и теперь он мог контролировать каждый тоннель. После медитации в течение более 900 тысяч лет мне, наконец, удалось постичь формацию лепестков цветка. Нин был в восторге. Хотя в реальном мире прошло всего 9000 лет, его исконный двойник провел весь этот период в стократном временном ускорении. Хруст. Бум-бум-бум. Королевство нефритового пламени было огромным, а пламенные тоннели составляли большую его часть. Каждый пылающий тоннель был невероятно длинным, а бесчисленные пылающие тоннели образовывали огромное гнездо, которое посередине было темным. К настоящему времени все бесчисленные пылающие тоннели дрожали. Некоторые из ранее обнаруженных механизмов внезапно снова скрылись, в то время как поврежденные ловушки начали автоматически восстанавливаться, и многие из них возвращались к идеальному состоянию. Однако было и много мест, которые были разорваны на части. Даже несмотря на то, что Нин мог прекрасно контролировать эти области, он не смог ничего починить. Примерно 30% площади разрушено. Нин медленно кивнул, скользя взглядом по бесчисленным призрачным тоннелям в воздухе. Царство нефритового пламени было настолько сильно повреждено во время войны, что теперь оно просто сплошная рана. Однако в оставшихся 70% бесчисленные механизмы и ловушки находятся под моим контролем. Теперь оно намного опаснее, чем раньше. В глазах Нина вспыхнуло желание вступить в бой. Раньше он боялся влиятельных фигур, которые атаковали царскую вселенную Огненный Дракон. Теперь он был просто мрачен и осторожен. Он был уверен в своих шансах справиться с ними, в своих шансах дать им отпор. Ранее многие из механизмов и ловушек в бесчисленных огненных тоннелях были открыты из-за того, что никто не контролировал ситуацию. Это позволило очень легко пройти мимо этих механизмов. Теперь, когда у них снова был хозяин, все изменилось. Даже если вы не активировали ловушку, Нин мог принудительно ее активировать одной мыслью и заставить вас окружить. Существовали некоторые чрезвычайно мощные механизмы, которые при срабатывании взрывались, которые охватывали более 10 миллиардов километров. От них вообще никак нельзя было увернуться. «Хаэм», — подумал Нин, — «множество гегемонов нападут на меня, но это не факт, что я, Черный Север, обязательно проиграю». Хотя Нин был более уверен в своих шансах теперь, когда он контролировал тоннели, он все же не смел быть самоуверенным. Он знал, насколько могущественны его противники, и все они знали, насколько опасно царство нефритового пламени. Нельзя было с легкостью поймать их в ловушку. Единственное, что осталось, формация цветочных тычинок в центре. Нин начал работать над анализом наиболее сложной части формации, той, которая управляла тюремными районами. Контролировать формацию тычинок цветов, значит контролировать все тюрьмы в этом районе. Это позволит ему спасти лорда секты. Увы, многие тюрьмы были разрушены. Если бы они все были совершенно целыми, контроль над ними дал бы ему возможность выпустить десятую волну. Время шло. Более 80 тысяч лет прошло в мгновение ока. Внезапный разрыв в пространстве времени внезапно возник в пустоте изначального хаоса вселенной Огненный Дракон. Затем показался невидимый пузырь силы, вытолкнувший древний корабль. «Ха-ха, вот мы достигли королевской вселенной Огненный Дракон». Послышался громкий смех, после чего летающее судно исчезло в воздухе и на его месте появилась группа фигур. Всего было 10 человек. Одним из них был гегемон Уе, другие все были различными влиятельными фигурами, которых привез Уе. «Я привел вас всех в королевскую вселенную Огненный Дракон». Гегемон Уе посмотрел на девятерых. «Вы можете решить для себя, хотите ли вы подождать здесь следующего потока императоров или решите атаковать Дао Лорда Черного Севера самостоятельно. Короче говоря, как только вы завершите свои дела, я прибуду, чтобы вернуть вас в ваши соответствующие вселенные. Пока, я ухожу. Я должен пойти за следующими двумя партиями императоров. Спасибо, брат Уе. Брат Уе, не торопись там с остальными. Чем дольше они едут, тем лучше». Все 9 человек были в хорошем настроении. Судя по времени и расстоянию, они должны были прибыть первыми. Гегемон Уе взял под контроль свой корабль и ушел. «Поехали. Давайте отправимся в Звездное море ужасов королевства нефритового пламени», вполголоса сказал тощий старик в лазурном, гегемон Лазурный Демон. Из 9 присутствующих императоров 5 были гегемонами, а остальные 4 были довольно влиятельными фигурами. Только те, кто был чрезвычайно уверен в своих силах, осмелились бы прийти сюда, так как гегемон Лазурный Демон был очень сильным.